Хотя она опаздывала на работу в бетонный бункер, она отвезла его в стрип-отель, в котором Прок, вчерашний шофер, оставил его багаж. Была суббота, но Ева работала 7 дней в неделю. Рой восхитился ее обязательностью. В пустыне наступало сверкающее утро. Небо было холодным, ясным и голубым. У отеля, прежде чем Рой вышел из машины, он и Ева договорились о скором свидании, чтобы снова повторились наслаждения прошедшей ночи. Он стоял у входа и смотрел, как она уезжала. Когда она скрылась из вида, он вошел внутрь. Миновав регистрационную стойку и пройдя через казино, он поднялся в лифте на 36-й, последний этаж главного корпуса. Рою казалось, что он вплыл, а не вошел в лифт. Он никогда не представлял, что погоня за беглой сукой и мужчиной со шрамом приведет его к самой совершенной женщине, какая только существует на земле. Судьба — забавная вещь. Когда двери раздвинулись на 36-м этаже, Рой вышел в длинный коридор, украшенный сделанным на заказ тон в тон стенам ковром Эдварда Филдса. Достаточно широкий коридор, скорее галерея, был обставлен французской мебелью начала XIX века и увешан картинами того времени. Огромные роскошные апартаменты на этом этаже, как и еще на двух, первоначально предназначались для денежных мешков, желающих испытать судьбу за игрой в казино внизу. 35-й и 34-й этажи использовались по назначению. Однако с тех пор, как агентство получило прибежище, где делались деньги и имелся потенциал для их отмывания, в апартаментах на последнем этаже обсуждалось проведение операции определенного исполнительского уровня вне города. 36-й этаж обслуживался своим собственным консьержем, у которого был маленький офис напротив лифта. Рой взял свой ключ у дежурного Генри, который даже бровью не повел при виде измятого костюма гостя. С ключом в руке, тихонько насвистывая что-то, Рой спешил к горячему душу, бритве и обильному завтраку в номере. Но когда он открыл позолоченную дверь и вошел в апартаменты, он обнаружил, что его поджидают 2 местных агента. Они были в состоянии острого, но вежливого испуга. И только увидев их, Рой вспомнил, что его пейджер находится в одном кармане пиджака, а батарейки в другом. «Мы искали вас повсюду с 4 часов утра», — сказал один из визитеров. «Мы засекли эксплорер Гранта», — сказал второй. «Брошенный», — добавил первый. «Надо искать по всему пути его следования. Хотя, может быть, он мертв или спасся, потому что, похоже, там кто-то побывал до нас. И как бы то ни было, там есть следы других колес». «Так что у нас немного времени, мы должны двигаться». Рой представил Еву Джаммер, золотистую и розовую, маслянистую и гибкую, корчащуюся на черном резиновом матрасе, в большей степени совершенную, нежели заурядную. Это поддержит его, независимо от того, насколько трудным выдастся день. Спенсер проснулся в пурпурной тени под камуфлированным тентом, но вся пустыня вокруг была залита жестким белым солнечным светом. Свет ужалил его в глаза, заставив косить, хотя это ощущение было несравнимо с головной болью, что охватывало его голову от виска до виска. Где-то в черепе за глазными яблоками мелькали красные искры, словно вылетающие из-под точильного круга. Ему было жарко, он весь спекся, хотя подозревал, что этот день был не слишком жарким. Он ощутил жажду, его язык словно распух, во рту как будто торчал столб, упершийся в небо, как в крышу, в горле першило. Он все еще лежал на надувном матрасе, головой на тощей подушке, под одеялом, несмотря на невыносимую жару, но теперь он уже лежал не один, справа от него примостилась женщина. Он ощущал ее приятное прикосновение к своему боку. Как-то получилось, что он обнял ее правой рукой, не встретив возражения. «Валяй, Спенс!» И теперь он с удовольствием чувствовал ее под своей рукой, такая теплая, мягкая, гладкая, пушистая. Необычно пушистая для женщины. Он повернул голову и увидел Рокки. «Привет, приятель!» Говорить было больно. Каждое слово было словно колючка, выдергиваемая из горла. Его собственная речь эхом пронизывала череп. Собака лизнула правое ухо Спенсера. Шепотом пытаясь прочистить горло, он сказал: «Я тоже тебя люблю, Подхалим». «Я не помешала вашей беседе?» — спросила Валерий, опускаясь на колени возле Спенсера. Это всего лишь парень с собакой в обнимку. Как вы себя чувствуете? Паршиво. У вас бывает аллергия на какие-нибудь лекарства? Ненавижу вкус пептобисмол. У вас бывает аллергия на какие-нибудь антибиотики? Все кружится. У вас бывает аллергия на какие-нибудь антибиотики? У меня бывает крапивница от клубники. Вы бредите или просто плохо себя чувствуете? И то, и другое. Должно быть, он немного поплыл, потому что следующее, что он ощутил, это как она делает инъекцию ему в левую руку. Он почувствовал запах спирта, когда она протирала ему кожу над веной. «Антибиотик», — просипел он, — «клубника в жидком виде». Собака больше не лежала возле Спенсера. Она сидела рядом с женщиной и с интересом смотрела, как та извлекает иглу из руки его хозяина. Спенсер спросил, «Я подхватил инфекцию?» «Может быть, вторичная. Я не должна этого допустить». «Вы сестра?» «Не доктор и не сестра. Откуда же вы знаете, что надо делать?» «Он говорит мне», — сказала она, кивнув на Рокки, — «вы шутите. Могли бы стать комиком. Да, но у меня лицензия делать инъекции. Как вы думаете, сумеете удержать немного воды?» «А как насчет яичницы с беконом? И вода сейчас достаточно тяжела для вас. В последний раз вы ее выплюнули отвратительно. Вы извинились. Я джентльмен». Даже с ее помощью все, что он мог, — это попытаться сесть. Он поперхнулся, когда пил пару раз, но вода была холодной и вкусной, и он подумал, что сумеет удержать ее в своем желудке. После этого она опять уложила его на спину. «Скажите мне правду», — попросил он, — «если мне она известна. Я умираю? Нет». «У нас тут есть одно правило», — сказал он. «Какое? Никогда не лгать собаке». Она взглянула на Рокки. Пес помахал хвостом. «Лгите себе, лгите мне, но никогда не лгите собаке». «Очень здраво звучит это ваше правило», — сказала она. «Так я умираю? Я не знаю». «Вот так-то лучше», — сказал Спенсер и отключился. Рою Миро потребовалось 15 минут, чтобы побриться, почистить зубы, принять душ. Он переоделся в легкие хлопковые брюки, такую же красную водолазку и желтовато-коричневый вельветовый пиджак. На завтрак, о котором он так мечтал, времени уже не было. Консьерж Генри выручил его, снабдив двумя круассанами с шоколадом и миндалем в белом бумажном пакете и двумя чашками превосходного колумбийского кофе в термосе. В углу автостоянки отеля Роя ждал небольшой вертолет. Как и в самолете, летевшем из Лос-Анджелеса, он был единственным пассажиром в обтянутой плюшем кабине. Во время полета Рой съел оба круассана и выпил черный кофе, используя в это время свой компьютер в атташе-кейсе, чтобы связаться с мамой. Он выяснил, как продвинулось расследование за ночь. Ничего особенного не произошло. Вернувшись в Южную Калифорнию, Джон Клерк не дал никаких нитей, которые могли бы указать им, куда делась эта женщина после того, как оставила свою машину в аэропорту в Оранж-Каунти. Точно так же они не добились успеха в попытке установить телефонный номер, по которому Грант так ловко по программной системе передал через факс из хижины в Малибу фотографии Роя и его людей. Самые важные новости, и то не очень богатые, пришли из Сан-Франциско. Агент, выслеживающий Джорджа и Этель Порт, дедушку и бабушку, которые, очевидно, вырастили Спенсера Гранта после смерти его матери, узнал, что 10 лет назад было выписано свидетельство о смерти Этель. Видимо, именно поэтому ее муж продал тогда этот дом. Джордж Порт тоже умер всего 3 года назад. Теперь, когда агент уже не мог надеяться на то, что ему удастся поговорить с Портами об их внуке, он искал другие пути расследования. Через маму Рой направил агенту в Сан-Франциско срочное послание, предложив, чтобы тот просмотрел все записи в суде по завещаниям и определил, был ли внук введен в право наследства на какое-либо имение Этель Порт или ее мужа. Возможно, Порты не знали своего внука как Спенсера Гранта и указывали его настоящее имя в своих завещаниях. Если по каким-то необъяснимым причинам они поддержали и поощрили использование им этого фальшивого имени, включая зачисление на военную службу, они, тем не менее, должны были проставить его настоящее имя, когда распоряжались своими поместьями.